Aha, Yoga Zapas. Узники полнолуния, вампирская сага. Братан, сходи в магазин, кончилась бумага и карандаши. Братан, не спеши, зайди за пивком. Всю неделю заливались прокисшим молоком. Отравился последним глотком, два дня дристал. С утра без настроения встал, к вечеру прилично устал. Разгружать вагон с углем, будешь пиздеть, мы тебя нагнем. Прорывай сквозь жизнь мечом и огнем. Наливай, братуха, давай ебанем. За то, что рок рулит, а рэп говно. Узники полнолуния все еще заделывают двигло. Пизда, Питер рулит, ура! Впрочем, мне похуй на порчу имущества. Вламывать кабины и кассы — мое преимущество. Я навалил супербас на молитву, намаз у твоей мечети. Здорово, черти, стопорь белый льет деду на могилу. Давай помянем, потом выпьем за корзину, чтоб выли вечно на этих грустных битах. Вес пороха прущего на моих руках и грехи. Этой суки сыпь не больше блохи, малолетка. После заседания суда с под ног рухнула табуретка.